Этан и Ник красноречиво переглянулись. Один шаг Ника вперед, и огромный ботинок опускается на мысок лакированных туфель Алекса. И в этот момент младший Миллер и я приседаем с криком от боли. «Что с тобой?» – тут же переполошился Этан, помогая встать. Выканье было отброшено, как ненужная шелуха. «Где болит?» «Что случилось?» – обернулся Ник с тревогой, смотря на мою ногу. «Больно, будто слон на ногу наступил!» Из моих глаз чуть не брызнули слезы, а потом я замерла, смотря как в зеркальной позе Алекс жмурится от боли и злости. И как только Миллер-младший поднял взгляд, с беспокойством спросила. «Это же не то, о чем я думаю. Скажи, что нет!» «Ты о чем?» Этан отодвинул меня на шаг назад, а Ник встал между мной и Алексом. Миллер усмехался сквозь маску боли, посматривая на мужчин с вызовом. «Подождите!» «Мне нужно видеть лицо младшего гения медицины, поэтому я помешала отгородить его от меня». «Алекс, ответь мне!» Нога ныла от боли, будто Ник потоптался по моим пальцам ног, а не Миллера. «Неужели я чувствую боль Алекса, а он мою? Мы связаны до такой степени?» «Да, ты правильно поняла!» Алекс с вызовом задрал подбородок и ткнул Этана пальцем в грудь. «Только тронь меня, она испытает то же самое!» «Ах ты, гад ползучий!» Кров сжал кулаки до белых костяшек. До того хотел треснуть в аристократическое личико. «Не трогать, говоришь, тебя, чушила бессмертный?» «Правильно, и удара не выдержишь, докторишка подставной. Я дипломированный специалист, который поставил на ноги вот эту девушку», – козырнул Алекс. «Вот эту?» Этан многозначительно посмотрел на меня и не удержался от того, чтобы не подмигнуть. «Так она еще 2 недели назад здоровее, чем сейчас была, так что греби ушами от нее». «Мы связаны», – не приминул всех выбесить младший Миллер. «Слизняков тебе в суп!» Кров вынужден был ругаться цензурно. «Пальцы склеил, власты, и поплыл отсюда. Ты на браслеты надеешься? Не знаю, что тут происходит, но я зубами его сточу, если надо, ясно?» Ник сложил руки на груди и изредка еле заметно кивал, соглашаясь с каждым словом Крофа. В глазах Прейда полыхала такая неприязнь, что я вспомнила разговор с Николаем о странных обстоятельствах смерти его брата и поняла, что не только я причина антипатии. Тут явно все глубже. Я силой ущипнула себя за руку через перчатку и потом с круглыми от ужаса глазами наблюдала, как Алекс схватился за левую руку около локтя. Все как и думала. С ненавистью посмотрела на браслет, а потом на Миллера, задаваясь вопросом, чего еще я не знаю. Чувствую, что многого. Судя по заостренным от настороженности лицам Ника и Этана, мужчины тоже прекрасно поняли, что за взаимосвязь происходит. «Куда ты вляпалась?» – наклонился ко мне Этан, а потом поднял руку с браслетом к глазам и стал изучать. «Это из-за него?» – постучал по каменному ободку, проверив на прочность. «Дай мне!» Ник отпихнул плечом Алекса, мазнув по нему убийственным взглядом, и обхватил своей огромной рукой мой браслет. Закрыл глаза, явно обращаясь к силе, шепнув Крофу. «Прикрой!» Этан подвинулся так, чтобы никому не было видно происходящее в нашем маленьком кружке, а я подняла взгляд и заметила любопытные пары глаз, жадно следящие за каждым нашим действием. А еще Виктора, который старался не выпускать нас из виду. «Кристина, вот ты где! Мама хочет с тобой поговорить!» Голос Криса сзади прокатился беззаботными нотками по залу, чуть разряжая любопытство гостей, чтобы те как можно быстрее отвернулись, не найдя здесь ничего интересного. «Хвастаешься? Дай мне посмотреть!» Крис сунул нос в наш кружок и шепнул. «Народ, вы бессмертные!» В голосе было столько предупреждения, что я встревожилась. Этан фыркнул, будто и правда был таковым. Ник вопросительно поднял бровь, взглянув на сокурсника. «А с тобой мы еще поговорим», – пообещал Прейд. И так весомо сказал, что Свальд громко сглотнул, нервно улыбнулся, взял меня за плечи и выдернул из кружка по браслетным интересам. «Можешь расколоть?» – услышала я тихий вопрос Этана, адресованный Нику. «Нет», – без колебаний ответил он. «И я нет». Кров повернулся к Алексу, который собрался идти вместе со мной, и положил руку на плечо. «Ты хотел обсудить с нами наш сегодняшний ужин. Яды, побои, все это отменяется. Дай-ка подумать, что же остается. «Да». Ник положил вторую руку на плечо младшего Миллера и предложил. «Прогуляемся. Расскажешь нам свою историю». «Пошли, они разберутся!» Крис потянул меня прочь. «Можно ли их оставлять с ним? Не натворят беды?» «Если что случится, ты почувствуешь!» Успокоил меня Свальд, который явно слышал часть разговора. «Крис, у тебя есть браслет? Или что-то из такого же камня?» Я показала руку, пока мы шли через зал к чете Свальдов. Крис опустил взгляд на мое запястье и еле заметно покачал головой. «Скоро ли нам представится шанс поговорить?» Я не знала, поэтому замедлила шаг, спросив. «У тебя появилась сила?» «Да». Крис чувствовал себя от чего-то неудобно. «Какая?» «Разрушитель», уже более спокойно ответил он. «Насколько много силы? Я слышала, ты проходил комиссию», шепнула я, повернув голову к парню. Было так странно идти с собой в мужском обличии под ручку, что я иногда сбивалась с шага. «До твоего появления я был воздушником, поэтому я не знаю, как понять силу разрушителя. Я только учусь с ней обращаться. Мне помогает наставник». Я видела, что Свальд совсем не уверен в себе на этой почве. «Наставник?» – удивилась я. «Почему у меня не было никакого наставника?» «Да, после прорыва в зеленой линии Зафир взялся за мое обучение». Крис стрельнул в меня словно ревностным взглядом, и я спросила в лоб. «Что происходит? Почему ты так странно на меня смотришь?» «Он подозревает подмену. Говорит, что я другой», – нехотя признался Крис. Видно было, что слова наставника сильно задевают самолюбие парня. Наверное, Зафир не подбирает особо слова, чтобы научить уму-разуму. Тогда почему Зафир бросил меня в лесу, как бесполезное мясо? Или у него приказ свыше на обучение такого опасного бездаря? Я увидела, как в толпе мелькнуло багровое платье мамы Свальда. Нужно поторапливаться. «Крис, у меня к тебе еще один вопрос». Я остановилась, заглянув прямо в глаза парню. «По какой причине тебе прислали ведьмин дар?» Свальд мигом стал серьезным до предела. «А что, это имеет значение? Не переживай, еще одного не будет. Ты больше не убивал нерожденное дитя?» Без обиняков спросила я. Лицо Криса за мгновение стало белее мела. Его взгляд с беспокойством измерил расстояние до матери, а потом пробежался по толпе, не слышал ли кто меня. «Не говори это при матери», – предупредил Свальд. «Совесть мучает?» Я с презрением смерила взглядом Криса. А ведь я до последнего надеялась, что есть другая причина, по которой ему достался такой подарок. «Думаешь, я приложил к этому руку?» – удивил вопросом парень. «А разве нет? Сейчас будет выкручиваться. Интересно, как?» «Я не знал сначала». Крис посмотрел по сторонам, удостоверился, что нет любопытных ушей. «Так получилось». «Случайно?» – уточнила я, не веря Свальду. «Разве можно сделать такое ненарочно? Или я не все понимаю в этом магическом мире? Может, тут есть магия, которая опасна именно в этот период, а девушка по молодости не знала, а Крис применил?» «Стоп, что я его выгораживаю? Девушки рядом с ним той явно нет, он не спешит загладить вину, и это уже о многом говорит». «Кристина, Крис, ну что вы стоите?» Мама Свальда налетела на нас, словно вихрь. «Мы с отцом заждались. Пойдем, мне нужно представить вас кое-кому до начала танцев». Закружился калейдоскоп ничего не значащих лиц. Заботливая мама вовсю пользовалась связями Миллера и моим чудесным исцелением, чтобы познакомить Криса с наиболее важными людьми и проложить дорогу сыночку в мир. Я вежливо кивала, скрипела про себя зубами и молчала. Поэтому, когда зазвучали первые звуки музыки, а Горн оповестил о начале танцев, я с удовольствием приняла руку незнакомого мужчины и выскользнула из череды бесконечных представлений. Дальше они и без меня справятся. «Сегодня чудесный день. Позвольте представиться», – начал разговор мужчина, но не успела я открыть рот, как меня дернули за руку в сторону, и я попала в объятия Этана. Вместо меня в руках незнакомца оказалась другая девица, немного ошарашенная происходящим. Но надо было сохранять лицо, поэтому эта пара сделала вид, что все так и задумано. «Позвольте представиться, я Этан Кров», – передразнил мужчину мой новый партнер по танцам. Я только открыла рот, чтобы спросить, не поздновато ли он представляется, как в танце нужно было повернуть меня вокруг своей оси. Оп, и я вырвана Ником и плотно прижата к его телу. «А я Николас Прейд», – шепнул он мне на ухо, поворачивая в танце. Нужно было прогнуться в спине, что я и сделала, пока меня снова не рванули за руку, как куклу. «Разорвете же!» – возмутилась, оказавшись в руках Этана. Вокруг нас стала собираться толпа зевак. «Еще бы! Танцевальное трио! Смотрите все!» «Никогда!» Пламенно пообещал Кров и попробовал в два танцевальных шага отдалиться от Прайда. «Где Алекс?» – спросила, завертев головой, и как раз попала под ловкий перехват Ника, который рукой, словно ножом, разделил нас и вытеснил это на торсом. «Дышит свежим воздухом», – ответил на вопрос уже Ник. Этан поймал меня за руку, Ник не отпускал. Два мужских упрямых взгляда встретились в сражении, атмосфера начинала раскаляться. А вот мне совсем не понравилось чувствовать себя эстафетной палочкой, поэтому, пользуясь, что все внимание мужчин было сосредоточено на дуэли взглядов, я выскользнула из объятий Ника, дернула руку, которую держал Этан, и направила Прейда и Крофа в объятия друг друга. «Продолжайте, ребята, продолжайте, благословляю!» Сердито одобрила их союз, а эта пара, вопреки моим ожиданиям, стала дальше танцевать вместе. «Она нас бросила!» – громко пожаловался Этан, взяв на себя ведение танца. И это было жутко смешно, потому что из Ника ведомый, как из меня великанша. «Бессовестно кинула!» – согласился Ник, разочарованно покачав головой. Они оба так смешно смотрелись в танцевальном па, что я не удержалась от улыбки. В словах чувствовался упрек за обман с переодеванием, или мне показалось? Этан с трудом крутанул неуклюжего Ника вокруг своей оси и с упреком посмотрел на меня. «Бессердечная!» Ник подставил Этану подножку и поймал его под спину, имитируя прогиб партнерши в танце. Оба мужика повернулись ко мне, замерев на секунду, и фыркнули. «Жестокая!» И вышли из прогиба, сделав два наезжающих па в мою сторону. «Да у вас идиллия, ребята!» Я отступила на те же два шага назад, стараясь не заржать. Было жутко смешно наблюдать за этой парой и за шоком на лицах присутствующих. «Ваш роман прогремит на всю страну!» «Мы команда!» Со всей наигранной страстью Этан посмотрел Нику в глаза, после чего сделал ловкий прием, отправив зазевавшуюся престарелую тетушку в объятия Прейда. «А вот замена состава!» И схватил меня за руку, потянув за собой сквозь толпу. Этан с упорством танка тащил меня прочь, рассекая толпу, пока дорогу не перегородил Виктор. Мужчина с предостережением посмотрел на меня и обратился к кадету. «Добрый вечер, господин Кров. Простите, но Кристина одна из виновниц торжества и должна остаться в зале». Этан притормозил, но не остановился, сказав на ходу. «Добрый господин Миллер». Чуть склонил голову в знак уважения, а само лицо словно сковало холодом. «Я подумал, раз главный виновник пропал, то его нужно найти». «Пропал?» Виктор обеспокоенно посмотрел поверх толпы. «Сыночка потерял». «И как ребята умудрились увести Алекса из-под бдительного ока родителя? Таланты пропадают». «Кажется, я знаю, где его искать. Мы с госпожой Свальд хотели позвать его обратно. Позволите?» Я впервые видела на губах Этана такую искусственную улыбку. А сам мелко шел, шел, словно показывая, что разрешение просят лишь для видимости. Уйдет все равно. И лучше бы Виктору сохранить лицо и благословить на поиски любимого отпрыска. «Не переживайте, господин Миллер!» Сзади меня заговорил Ник, который больно шустро избавился от партнерши. «Вы всегда заботитесь о кадетах Академии. Позвольте позаботиться о вашем сыне». На лицо Виктора словно набежала черная тень беспокойства. А вот Ник, вопреки словам, выглядел так, словно уличал в чем-то Миллера, а не благодарил. Интересно, эта семейка имеет прямое отношение к смерти брата Прейда или нет? Почему-то мне кажется, что Ник на дух не переносит главу семьи. В глазах молодого мужчины плясала сдерживаемая ярость. «Ник, я 100 раз с тобой объяснялся на эту тему». К моему несказанному удивлению, Миллер оправдывался. «Я думала, этот сноб даже не подозревает о существовании такого действия. А тут вот как. Неужели чувство вины говорит за себя? Или Ник давил уже не в первый раз в поисках правды? Помню, как Прейд сразу обозначил свою цель поступления в Академию – выяснить все о смерти брата. Пусть я по крупицам собирала информацию и никогда не спрашивала Ника напрямую, я тоже уверена, что дело темное». Так как Этан при появлении Ника остановился, я огляделась по сторонам в поисках Свальда и не нашла. «Где Крис?» «Да орк его знает. Тебе он зачем-то нужен?» «Разве вы не разлей вода?» Со мной ребята всегда мотались вместе. Кров на секунду закатил глаза, а потом покачал головой, жалуясь. «Мы были с Крис не разлей вода, пока Крис не подменили». Я заметила, как он выделил имя в женском роде, а не в мужском, и почувствовала затаившуюся внутри Этана обиду. «Кстати, об этом!» Я начала отступать подальше, но Кров держал крепко. «Куда? Тебе помочь избавиться от его компании?» Услужливо предложил помощь Прейд. Этан ничуть не обиделся, а даже наоборот, наябедничал. «Она издевается. Говорит, с Крис мы раньше не разлей вода были, а теперь и не знаем, куда пропал, представляешь?» Ник медленно перевел взгляд с Крофа на меня и недовольно покачал головой. «Этан, она даже муками совести не мучается». «Ни капельки», — возмущенно согласился тот. «И не раскаивается. Я-то давно понял, а вот ты до последнего считал себя спецом по мальчикам». Ник замахнулся на Крофа. «За языком следи». Этан даже глазом не повел на замерший у челюсти кулак, смотрел на меня с прищуром. «Бесстыжая! Уложила нас на 2 недели в госпиталь и смоталась!» Мы потихоньку вышли через балкон, спустились по ступенькам вниз, а Кров все продолжал меня отчитывать. «Просыпаемся, думаем, дай спасибо, скажем, за отпуск. А у нас в комнате топлес мужик лежит. Лицо один в один, только голос другой, и шрамов нет». При этом Ник кивал и бросал на меня то обвинительные, то обиженные взгляды. «Я тебе говорила про шрамы уже, соврала», – пробормотала я. Отпираться и говорить, что я не я, было бы просто смешно. Эти двое ни секунды не сомневались с того момента, как увидели меня. «Да ты не только об этом соврала!» Это понесло. Он с негодованием обернулся на особняк и показал на него. «Ты как там оказалась?» Так хотелось в ответ на давление вспылить, а тебе какое дело? Но я быстро одумалась. Ребята всегда были надежной опорой в этом мире, а такими друзьями не разбрасываются. Правда, все сказать я им не могу, но часть — вполне. Я огляделась и тихо сказала. «Нас могут подслушать». «Я повесил защиту, можно говорить спокойно». Ник выглядел так, словно собирался не пропустить ни слова. А я задумалась, с чего начать и как. Нужно убрать историю попаданки, но без нее распался весь скелет, как без позвоночника. «Только не ври, что тебя вылечил этот псевдодокторишка!» Этан не имел никакого терпения. Ник же сложил руки на груди, выглядел слегка раздраженным, но молчал. А мне вдруг подумалось, сколько еще времени мужчины будут действовать сообща? Когда они оба так смотрят на меня, я в полном смятении. Знаю, что я им нравлюсь, а вот со своими чувствами сложнее. Я старалась душить побеги еще в стадии нежного ростка, потому что всерьез собиралась вернуться. Но увидела их сегодня и поняла, что мое чувство к ним, как сорняк, выжило. Но кто из них мне нравится больше? Кого воспринимаю как друга, а не как мужчину? Было очень сложно понять. Особенно, когда они вот так дуэтом выступают. Хоть двоих пакуй с собой в другой мир. «Говорить будешь?» Кров притоптывал на месте от нетерпения, заглядывая мне в глаза. «Задумалась», — отболталась я. «О чем?» «О вас», — ляпнула, а потом пожалела, смотря на вытянувшиеся лица. Этан тут же заинтересованно подобрался, пока конкурент все еще пребывал в дезориентации. «И что подумала? В каком ключе?» «Что вы прекрасная пара не только в танце», — фыркнула, не собираясь раскрывать мысли. Этан хотел сказать что-то еще, но я перевела разговор на интересующую ребят тему. «Простите, что вам крепко досталось во время прорыва. Я хотела извиниться перед ними. Пусть выброс был и неконтролируемый, но мой. Я несу ответственность». Ник резко повернулся, оттеснив это на одним лишь плечом, и взял меня за руки, поймав взгляд. «Не проси прощения. Этот уволень ворвался не в свою зону». Прейд кивком головы показал на ошеломленного переменой положений Крофа. «А я...» Ник наклонился ко мне близко-близко. Между нашими глазами расстояние было с ладонь. «Я должен тебя поблагодарить. Если бы ты тогда, не думая о себе, не вцепилась в пасть Зельду, я бы тут не стоял. Ты меня спасла». «Нет, ты просто не знаешь, что...» Я хотела рассказать, как все обстояло на самом деле, но Ник отрицательно закачал головой и положил руки мне на плечи. Рядом занервничал Этан, встав рядом, как нависший утес, грозящий обвалиться на нас камнями ревности. «Ник!» — кмыкнул Кров. «Мы договаривались!» Прейд даже не посмотрел на Этана, цыкнув сквозь зубы. «Погуляй!» Кров набрал полную грудь воздуха для нецензурного ответа. Положение нужно было спасать. И срочно. «Мне нужна ваша помощь!» Громко сказала я, чем тут же снизила градус напряжения и добилась внимательных и сосредоточенных взглядов от мужчин. «Я готов», – тут же сказал Этан. «В чем?» – продолжил Ник.